Но хочу вас предупредить, братья и сестры, чтобы вы не искали от себя быстрых плодов. Потому что все великое совершается медленно и незаметно. Человек должен быть терпелив. Пресвятая Владычица Богородица, которую мы сегодня в очередной раз пытались как могли славить готовыми текстами, наша задача, кстати говоря, заключается в том, чтобы ощутить силу готового текста и вложить свое личное сердце, свое дыхание, свое тепло в готовые песнопения и молитвы. Церковь сняла с нас всякую заботу о выдумывании своих молитв. Есть люди, у которых, то есть молитвенное творчество не прекращается в истории мира. И количество молитв, которые читает церковь, не охватывается только одним молитвословом. Допустим, есть, вы знаете, молитва при оптинских старцах. Она уже появилась в 20 веке, по сути, в его начале, предреволюции, или в конце 19-го. Точную хронологию я не скажу, но это молитва последнего времени, так сказать. Или там, например, молитва Филарета Дроздова. Чудная его личная келейная молитва. Господи, не знаю, чего не просить у тебя, начинается такое слово. То есть молитвы могут составляться любым человеком, но это будет неуспешное творчество. До тех пор, пока человек не очистится. Пока человек будет жилищем страстей и суеты, и высокомерной глупости, и всего безобразия, не надо себе выдумывать своих молитв. Можно молиться своими словами, но пусть тогда молитва должна быть очень краткой. Должна быть 2-3-4 слова. То есть, ну, скажем, помоги мне. Вот и все. Помоги мне, помоги мне, помоги мне. Не нужно сочинять своих длинных текстов. Что касается длинных текстов, для того, чтобы они появились, и чтобы они были пронизаны светом, нужно, чтобы они излились из души, в которой поселился свет. А мы можем молиться кратко, например, там вот как Григорий Палама, долго молился внутренней молитвой, ему явился Иоанн Богослов и говорит ему, что ты вопиешь на все небо, просветить тьму мою, просветить тьму мою. То есть он внутри себя восцевал Богу молитву, просветить тьму мою. И явился ему Иоанн Богослов в ответ на его просьбу после долгих лет, значит, говорит, что ты там вопишь, просветить тьму мою, то есть все небо слышит твои внутренние вопли. Вот. Но это была короткая молитва. То есть не нужно. То есть короткая молитва подавает человеку всегда. Разбойник на кресте висевший говорил, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Петр утопавший говорил, наставничай, спаси меня, погибаю. И так далее. То есть краткие молитвы, совершенно краткие. Мытарь кающийся бил свою грудь, говорил, Боже, милости, будь мне грешным. Вот в этом смысле молитвенное творчество нам позволит. Но в плане составления длинных молитв, я уже третий раз повторяю, это не наша мера. Но есть у нас и длинные молитвы. Это молитвы, которые прошли через, так сказать, эту рецепцию церковного сознания. Церковь осознала их, ощутила, дала им свою оценку, признала их достойными для всецерковного употребления. И нам это дано. И когда мы молимся в храме, то мы пытаемся вложить свое личное чувство в готовый текст. И чужие слова сделать своими словами. То есть нужно ощутить чужие слова, как свои слова. Собственно, они нам не чужие, потому что слова церкви. Мы когда читаем псалтирь, то мы как бы и забываем даже про авторство псалтири. То есть Давид писал, например, там некоторые писали псалмы там, сыновья Кореевы, там Агей, Асаф. Но это как бы для нас уже, авторство для нас уже даже и второстепенно. Есть псалмы не подписанные и неизвестные, кем кто есть, так и писан. Не надписан у евреев псалмы. Читаешь псалтирь, если вы замечали. Там у некоторых псалмов есть начало, есть название. Там псалом Давидов, там псалом там, о восьмом, допустим, там, или псалом там, о изменении. Потому что это значит, это отдельный разговор. Это тоже что-то значит. На это нужно разбираться уже с псалтирью. А некоторые псалмы не подписаны. И, в общем-то, нам и не важно, кто их написал. Потому что это слова Духа Святого. И уже как бы, второй вопрос, через кого Дух Святой эти слова сказал. И вот мы имеем много разных наших молитвословий. Канонов, стихир, тропарей, кондаков, акафистов. И наша задача на службе – это вложить свое личное чувство религиозное в готовый текст, ощутить его как лично свой, сродниться с ним, чтобы, используя его, изливать свою душу перед Богом. Этот акафист достоин того, чтобы его этот избранный воеводе. Он является единственным, по сути, акафистом. Из всех акафистов Божьей Матери, которых есть очень много, из которых некоторые очень хороши, некоторые потяжелее, потруднее. Повитиевать, позаковывести такие, разные они. Это самый, так сказать, нормативный акафист, камертон, как вот дает хормейстер, там регент дает звук по камертону, выстраивает по поющий хор, так, значит, выстраивается образ мысли, все акафисты сотворены по образу этого. И мы вот сегодня очередной раз его читали и пытались при помощи его прославить Божию Мать. По совершенно справедливому наблюдению людей древних, вода камень точит. Сколь не мала капля в сравнении с твердым, казалось бы, неподатливым камнем, но употребляя постоянство и падая в одно и то же место, вода пробивает камень, протачивает. Если бы даже наше сердце было каменным, а оно, к счастью, не каменное, образно только мы часто говорим, что у нас каменное сердце, необрезанное, каменное, жестокое или деревянное сердце. Самое страшное, кстати, сердце, это сердце шерстяное. Есть такая восточная притча о том, что самые страшные люди, это люди с шерстяным сердцем. Потому что если в камень ударить, камень отзовется звуком. То есть он глухим, тупым звуком отзовется ударенный камень. Если ударить в дерево, дерево отзовется звуком. Если ударить в мягкую шерсть, шерсть даже удара тебе не отдаст. Она, это безразличный материал, как бы сказать. То есть, если у человека каменное сердце, то сердце можно разбить, сокрушить его можно. Если оно деревянное, можно потереть и зажечь. Если оно шерстяное, если ничего не сделать. Совершенно безразличное, мертвое сердце, которое даже ответного звука не даст. Сердце никого не любящего человека. Это очень справедливые такие слова восточных притч. Так вот, это все образы, разные образы человеческого нутра. Вот. Но если у нас сердце живое, то мы должны, значит, знать, что вот оно постепенно, капля по капле, пробивается вглубь него все то, что мы совершаем над собой. Очень полезным бывает здесь как раз труд человека над собой, потому что молитва, я уже много раз вам это говорю. Приходя в храм Божий, мы занимаемся умным трудом. Наше перемещение в пространстве ограничено, мы стараемся стоять на месте. То есть мы очень мало движемся в храме. И как раз во время этого телесной бездвижности мы занимаемся умным трудом. Наш ум в это время куда-то улетает, мы его возвращаем. Мы его втискиваем, значит, туда он выходит наружу. Значит, убегает, как вода сквозь пальцы, значит, мы его пытаемся держать, как говорили отцы, держи неудержимого. И пытаемся, значит, стреножить его или там взнуждать как коня, чтобы он шел туда, куда надо. Вот, мы совершаем такую умную работу. Работу сердца, работу ума. И блажен человек, который приходит в храм свой, как раз посвящает этому занятию. Потому что он потом ощутит, потом со временем, ощутит великий плод, такой вкусный плод и большую пользу от этого занятия. Когда-то я говорил, да, что такой родился у нас образ в беседе с вами, что вот столбы, они слушают, все служат. Эти столбы, они участники всех богослужений. Ну, конечно, они остаются столбами. Хотя это святые столбы. Ни на что другое, кроме как стояния в храме, они уже не будут употребляться никогда. Из табуретки, например, можно сделать аналогию. Но из аналоя табуретку нельзя. Из юбки может зайти петрохиль. Из петрохиля юбку нельзя. Эти столбы святые. Но мы должны быть более святые, чем эти столбы. Потому что столбы стоят, ничего не понимают. А мы должны стать и все понимать. И вы все здесь учитесь, братья и сестры. И я учусь вместе с вами. Мы все являемся учениками. И труды эти долгие. Человек спешит. И лукавый спешит. Лукавый нетерпелив. Лукавый хочет зажечь весь мир быстро. Быстро, быстрее. Зажечь весь мир с четырех концов, всех перепутать, всех пересорить, все перемутить, чтобы быстрее началась там литься кровь, там кричать, чтобы люди начали стукаться лбами друг от друга, чтобы вообще все провалилось в тартарары быстрее. Он спешит, он нетерпелив, он не может терпеть. Надоело это все уже. Вот. И мы спешим тоже. И в хорошем спешим, и в плохом спешим. У нас тоже не хватает терпения. Если мы к хорошему стремимся, мы хотим сразу все узнать. Сразу все. Вот сам, подайте мне, значит, ляпки на тяпки. Сразу тут же, значит, мы хотим все понять, все выучить, все ощутить, там все. Значит, сразу быстро на небо взобраться. Это неправильно. Это не будет так. Очень длинная история спасения мира и длинная история спасения человечества. Пока Христос родился, прошло по еврейскому счету 5 с лишним тысяч лет. Значит, люди очень долго ждали, когда совершится это искупление, когда Господь родится. Иначе раньше не получалось. Раньше было невозможно. Люди были не готовы. Господь хотел бы воплотиться, но не было кого. Значит, Господь хотел бы войти в мир, но не было для этого еще должных духовных условий. И история спасения отдельного человека происходит тоже довольно долго, растянута она во времени. Она уподобляется в каком-то смысле путешествию по пустыне. Как евреи, знаете ли, не могли они быстро войти в землю обетованную, хотя обетованная земля находится очень близко от места их рабства. Если по карте посмотрите, карту, значит, Ближнего Востока, то там, где они были в Египте, и там, где они шли, Палестина, там, в общем-то, пешком-то можно быстро дойти. Да, они и дошли быстро пешком. Но потом они оказались недостойными войти в эту землю и были выгнаны вон обратно. Господь их развернул и говорит, идите обратно в пустыню. И они ушли обратно в пустыню, и потом 40 лет ходили, не пустыли на одно место оттались. Это путешествие, ты не знаешь, за 40 лет можно было в два раза весь мир обойти. А там вот такой небольшой кусочек территории. Это они ходили по одному месту, чтобы вы понимали, что 40 лет странства – это топтание, хождение по кругу на одном месте. Для чего? Для того, чтобы вот был свой смысл. Поумирали все вышедшие из Египта, недостойно оказались войти в новую землю. В это время люди испытывали многие благодеяния на себе. Пили воду из камня, манну ели, изучали заповеди, учились молитве, учились доверию Богу. Роптали, восставали против Бога, терпели казни, Бог истреблял их жестоко и справедливо. Это была целая длинная, серьезная история изменения и исправления людей. Вот, и потом они наконец зашли, и не все, даже Моисей не зашел. Из вышедших из Египта только два зашли туда. Из 600 тысяч вышедших только два зашли туда. Вот когда спрашивал, много ли спасающихся? Христа спрашивали, Господи, много ли спасающихся? Он не сказал им, значит, открыто много, или мало. А он сказал, что подвязайтесь, входить в тесные врата. Потому что сказываю вам, что многие захотят войти не возмогут. Тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь. И мало тех, которые обретают его. И широкие врата, ведущие в палубу, много людей, которые идут ими. Но если образ Ветхого Завета, образ по пустыне хождения, это точный образ обретения земли обетованной настоящей, это, то есть неба, Царства Небесного, то, конечно, спасающихся немного. Немного. И это рождает дополнительный страх в человеке. Вот. И мы ходим, движемся и должны двигаться, так сказать, с пользой. Должны двигаться, очищаясь и изменяясь. Поэтому приходы в храм наши, братья и сестры, это лишь маленькие такие, я знаю, как вам сказать, такие небольшие, в общем-то небольшие наши службы такие. Они есть такие обременительные такие, чтобы мы часами молились, например, да, там до или всю ночь. Там, или как-нибудь по 8, по 7 часов, как это было, как это есть в некоторых монастырях. Нет, мы молимся гораздо меньше, мы жалеем вас, жалеем себя, сокращаем устав, приспосабливаем какие-то вещи в службах к силам людей, потому что кому-то ехать далеко, кто-то стар по возрасту, кто-то только недавно в церковь вошел, он еще ничего не понимает. Ничего не понимает. Он стоит и мучается, значит, он пытается понять. И из 100% услышанного он понимает только 2-3%. Значит. И вот примиряясь с этим всем разным состоянием, как бы церковь милосердует о людях и пытается приспособиться к ним, чтобы человеку было хоть понятно. Но потом, когда человек начинает больше понимать, ему хочется уже больше. Он уже должен больше. Он же должен трудиться больше, заниматься собой больше. Исходя из того, что, во-первых, жизнь быстро пробегает. И будущее нам совершенно неизвестно. Во-вторых, многие годы своей жизни мы прожили вообще без Бога. Вообще без молитвы многие прожили. И многие вспоминают, как блаженный Августин говорил Богу, знаете, о, поздняя любовь моя, как жаль, что поздно я тебя узнал. То есть сколько лет прожито было без тебя. То есть ты был здесь, ты был всегда рядом, но я был не с тобой, и значит мы не были вместе. О, поздняя любовь моя. И тоже так подумаешь, да, действительно, о, поздняя любовь моя, как было бы хорошо, если бы вот было бы это несколько раньше, там, многого бы могло бы не быть в жизни человека ненужного, если бы это пришло к человеку раньше. Так что, как бы сказать, дополняя прежние пустоты, то есть заполняя прежние пустоты, тоже нужно, как сказать, молиться больше. Вот. Эти наши приходы, я еще должен вам вот что сказать, что вы не подумайте, что вы подвижники еще, не дай Бог, а то вы себе придумаете, что вы великие подвижники и благочестивцы. Если мы, потому что человек это такое интересное существо, что ему хочется, стоит 2-3 раза там, подряд, например, там, пойти, например, в храм Божий, стоит ему когда поехать в монастырь, что-нибудь такое вдруг сделать такое, так у него сразу возникает какая-то облачко фантазии такое. И он тут же начинает немножко так уже сам о себе радоваться. Смотри, чтобы не было преждевременной радости. Преждевременная радость, она не нужна. Потом обрадуемся, да с Бог, если будет о чем. Поэтому мы ничего такого великого с вами не совершаем. Мы совершаем некий долг. Потому что человек должен Богу молиться. Человек просто обязан Богу молиться. Это составная часть его духовной природы. То есть как нет похвалы тому, кто дышит, так нет похвалы тому, кто молится. В принципе. Мы за себе медаль никуда не повесим за то, что мы дышим воздухом, потому что такова природа наша. Мы просто умрем, если дышать перестанем. Душа тоже дышит, только уже молитвой. И поэтому нет никакой похвалы молящемуся человеку, если уж так на то пошло. Это долг его природы. Его духовная природа нуждается в Слове Божьем и в молитве. Похвалы достоин только тот, кто жертвует чем-то. Жертвует по-настоящему собою, отрывает от себя и дает Богу. Так или иначе, в разных формах. Но похвала опять-таки будет не от людей, а от Господа, потому что Господь знает сердце. Если помните, в Евангелии Он хвалит одних за маловажные вещи, не хвалит других за великие вещи. Хвалит вдовицу за ветопейки, не хвалит богача там за большую сумму. То есть у Господа Бога совершенно другие критерии оценки наших дел. И здесь мы опять-таки закрываем уста и думаем, я опять не знаю будущего. Я опять не знаю, что мне Господь скажет. То есть, когда мы остаемся в таком блаженном неведении о том, что будет, остаемся только с сегодняшним днем. И сегодня мы стоим перед лицом Создателя и говорим: Господи, помилуй, слава Тебе, Господи, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисусе сладчайший, слава Тебе, и так далее. И вот это, собственно, наше нынешнее продолжение путешествия. Это очень важно, это очень хорошо. Меня радует, что как священник, меня радует, что я не служу один. Потому что одно из самых горьких зрелищ, это когда священник в храме постоянно пытается молиться, а вокруг него молящихся нету. И такая предреволюционная такая картинка. Ходит из печати дают предреволюционные. Ходит поп по церкви, ходит и поет. Хвалить имя Господне, хвалить рабы Господа. А хвалить-то некому, церковь пустая. Так было, так есть местами. Вторая картинка горькая, это когда люди хотят молиться, священник не хочет. Когда люди говорят: батюшка, давайте послужим это. Он говорит: не, я спешу. Давайте послужим, допустим, вот есть такие села, где священник доезжает из города в село служить. Вот. И вот у меня знакомая одна на Сумщине живет, у них до революции село было огромное, и там было два. И один храм такой примерно такой, что мы строим, такой по объему. Села были многолюдные, храмов было много, в один храм люди не вмещались вот в такой вот. И там было два. Один большевики разрушили, второй остался. И там священник приезжает туда, значит, в эту церковь служить, значит, но прихожан у него там немного. Приходят в основном довольно старые женщины, преклонного возраста, возраста 70 и старше. И там их набирается, может быть, дюжины с две, когда там, чуть меньше, чуть больше, от погоды зависит, там, от времени года. Вот. И вот они приходят и говорят: батюшка, литургии будем служить в воскресенье? Говорит: да нет, почитаем акафист. Почитает акафист, садится в машину и уезжает. Это вторая горькая картина. Когда люди хотят литургии, священник говорит: там молебен отслужим, и я поехал. Вот. Вот две горьких картины. Хочет молиться батюшка, кричит караул: люди где вы? Людей нету. Значит, люди хотят молиться, священник не хочет. Вот беда это. Конечно, хорошо, когда и те, и другие хотят молиться и делают то, что надо. Я надеюсь, что мы будем стремиться именно к такой модели правильному образу жизни. Помоги нам, Боже, потому что не все в наших силах. От нас только желание и стремление, а от Господа благодать и исполнение. Ну, сегодня мы с вами что мы совершаем? Я же напомню вам, зачем и почему. Мы совершаем предпразднество, праздника Успения. Мы пытаемся войти в праздник Успения не с бухты-барахты, но приготовившись к нему молитву. И хвалим Божью Матерь от всех небесных и земных созданий, высшую, за все то, что она делала и делает для истории мира, для человечества. А что самая неоцененная польза миру сослужила как раз этой никому неизвестной до времени девочке из еврейского города Назарет. Она оказалась чище всех, смиреннее всех, и так как она послужила Богу и людям, так никто не послужил, при всем том, что она такую незаметную, казалось бы, жизнь прожила. Вот она достойна всякой похвалы, и ее чистоте удивляются херувимы. Серафимы со страхом смотрят на нее и кланяются к своей царице, как матери царя. Поэтому мы, почитая и любя Божью Матерь, и желая любить ее больше, любовь не имеет меры, любовь требует возрастания постоянного. И желая любить ее больше, желая Христа больше любить, мы должны как раз эти свои службы совершать, только упражняясь в любви. Любовь к Богу – это молитва. А когда любовь к Богу будет, будет все остальное. Если мы полюбим Бога по-настоящему, научившись молиться, то тогда у нас все получится. Тогда мы сможем и врага простить, и с другом помириться, если поссоримся, и друг другу помогать начнем по-настоящему, без зависти, лицемерия и злопамятства. И все остальное потихонечку придет. И похоти победим свои, и страсти выковырим из себя, значит, сгладим. Все постепенно будет приходить к человеку по мере исполнения первой заповеди. Первая заповедь – это как раз любовь к Богу. И школа любви к Богу – это молитва. Домашняя и церковная. Посему я не хвалю вас, так бы сказать, и хвалю, и не хвалю. То есть хвалю, потому что молодцы, и не хвалю, потому что хвалиться рано. Похвалимся, когда войдем в Царство Небесное. Как тот святой Сесой, кажется, шел на небо уже, шел, а бесы его смущали криками: «Сесой, ты святой! Сесой, ты победил нас!» И он, уже возносимый ангелами, поворачиваясь к нечистым духам, говорил: «Еще нет, еще нет, еще не победил. Еще, так сказать, не вошел еще в предлицо Царя Христа, еще пока нет». Поэтому мы похвалимся только лишь потом, только потом похвалимся, если похвалимся. И похвалим не друг друга, но Христос похвалит нас. Вот, поэтому я вас хвалю, так сказать, чуть-чуть. Вот, но тут же перестаю хвалить, чтобы вы, значит, знали, что мы одно закончили, второе начинаем. Второе закончим, третье начинаем. То есть мы продолжаем свою жизнь и продолжаем ее молитвенно. Пусть погибнет тот день, в который не молился человек, потому что это бесполезно. Вот. Итак, взирайте на жизнь свою, как на школу любви к Богу и ближнему. Царица Небесная да поможет нам всем. Аминь.